Июль 1943 год. Оккупированная Украина. Под личиной фрау. Я собрал оружие и документы немцев. Дамочку притащил к машине и устроил на заднем сидении. Надо было валить отсюда как можно быстрее. Так, на всякий случай. Я понял, почему немцы застряли. В этом месте дорога пересекала мелкий овражек, который влево и вправо углублялся. Видимо, после дождя образовалась лужа, вот немцы и застряли, на мою удачу. Трупы я перетаскал во враг, чтобы не бросались в глаза прохожим, ну или тем, кто проедет мимо. В машине обнаружились два портфеля и чемодан. Что там, я пока не смотрел, оставил на потом. От места захвата машины отъехал километров на 10. Нашел место в лесной роще, там спрятался, надо было допросить фрау-мадам. Она уже очнулась и испуганно пялилась на меня. Остановившись, я внимательно ее рассмотрел. Волосы светлые, как у меня, только длиннее и собраны в узел на затылке. Такая прическа, кажется, называлась шишка. А может и нет. Я не знаток женских причесок. Я минуты две рассматривал немку. Чем-то мы с ней схожи, только она постарше и губы более тонкие. По комплекции тоже вроде одинаковые. Сиськи у нее больше. А вот задница примерно как моя. Одежду при захвате я ей не испортил. Так, чуть-чуть запылилась, что мне очень даже пригодится. Я уже принял решение, что переоденусь в эту немку. Прежде чем расспрашивать, надо раздеть ее, причем совсем. Голый человек, как правило, деморализован, такого и допрашивать проще. Я вытащил кляп у фрау и предложил ей раздеться. Она сначала упиралась, но пара хороших затрещин помогла ей принять правильное решение. Сейчас она была в трусах и бюстгальтере. Я задержал внимание на нижнем белье. А ничего так бельишко, шелковое. Снимаем, нам и постирать будет нетрудно. А то шьем, понимаешь, из парашютов, а всякие стервы из вермахта хорошим бельем пользуются. Итак, дамочка сидит нагишом возле колеса машины. Голый человек чувствует себя неуютно и дискомфортно, а значит, ее будет проще колоть на информацию. Теперь можно переходить к вопросам. Я присел напротив фрау, в руках кручу нож, для антуража и быстрых ответов немки. Перед допросом я посмотрел зольдбух немки. У военнослужащих вермахта это документ личности и выдавался всем без исключения. С фрау я говорил на немецком языке, так что понимать она меня должна сразу. Начнем, пожалуй. Фрау Моника Краузе. Для начала я хочу предупредить тебя. Я задаю вопросы, ты отвечаешь правдиво и подробно. Если я почувствую, что ты меня обманываешь, то отрежу тебе палец или ухо. Пойми, ты мне все равно расскажешь то, что я хочу узнать. Начал я свою задушевную беседу с немкой. Ты партизанка? Отпусти меня, тебе заплатят большие деньги. Моя семья очень богатая. Я могу помочь тебе переправиться в любую страну мира. «Ты красивая девушка и можешь жить совсем другой жизнью!» Немка сделала попытку подкупить меня. «Не будем отвлекаться на иллюзорные желания. Ты сделала попытку сыграть на моей жадности, и твоя попытка провалилась. Вернемся к нашим вопросам. В твоих документах указано, что ты сотрудник СД. Начни со своего задания или обязанностей. Как ты оказалась в этой дыре?» «В своей прошлой жизни я мало интересовался Великой Отечественной войной. Правильнее сказать, не знал подробностей. И уж тем более не разбирался в службах вермахта. Фильмы о войне, конечно, смотрел, предполагал, что СД и СС какие-то важные структуры вермахта. Да и не нужны мне были подробности всего этого. Даже воюя здесь не первый месяц, не задавался целью получить такие знания. Мне нравится летать, и в этом мой жизненный интерес, а в разведку меня не тянет совсем». Фрау Краузе думала, видимо, взвешивая все «за» и «против». «Какой мне смысл что-то говорить? Ты все равно меня убьешь. Предложи что-нибудь!» Спокойно произнесла она. «Умереть можно по-разному. Быстрая смерть или мучение, согласись, разница достаточно большая. Начинай отвечать, или я подумаю, что тебе отрезать в первую очередь». «Ты большевичка? Назови себя, тогда будет смысл говорить», предложила фрау, а я отметил, что держится она хорошо. «Нет, я не большевичка. И не состою в партии коммунистов. Обо мне пока говорить рано. Жду ответов от тебя». «Пообещай, что оставишь меня в живых. Тогда я начну рассказывать». Она торговалась, и мне это было понятно. В живых я мог оставить ее только в одном случае – забрать в плен. Но передвигаться с ней будет еще тот геморрой. Проще ее грохнуть. С другой стороны, при наличии у нее каких-либо важных сведений, можно и повозиться. Для меня идеально вернуться на своем У-2. Двигаться под личиной офицера СД – сомнительная идея, могу проколоться на любой мелочевке. Прифронтовая полоса – это не парк для прогулок. Если не грохнуть немцы, то вполне могут постараться наши. Допустим, я пройду все эти препятствия. Бесед со следователем НКВД мне не избежать. В этом моменте будет играть роль, как я вернулся – на самолете или в форме немецкого офицера. В справедливость органов я не верил. Понятно, что меня не бросит командир, плюс с Судоплатовым я знаком. Но вероятность попасть под молотки кровавой гыбни всегда существует. Чтобы оставлять тебя в живых, нужно понимать твою ценность. Но в этом случае я могу попробовать вытащить тебя на нашу сторону, а там однозначно плен. Плен – это лучше, чем смерть. Но еще лучше, если отпустишь меня, тогда я расскажу многое. Фрау снова торговалась. Я задумался. А ведь я еще не смотрел, что за портфели в машине. Там могут быть очень важные данные. Я встал и достал из машины два портфеля. Следующие полчаса я листал бумаги, пытаясь понять их назначение. Здесь имелись карты и распоряжения, но я ничего не понял толком. Хотя предположить мог, что документы представляют собой ценность. Но возиться с этой фра-мадам, ой, как не хотелось. Пока я думал, немка вновь заговорила. «Предлагаю договориться. Я расскажу о документах и планах, но ты меня отпустишь, например, в прифронтовой полосе. Ты идешь к своим, а я иду к своим». «Здесь припрятан самолет. Мне нужно топливо для него. Где это можно найти?» – задал я интересующий меня вопрос. «На аэродроме. Только это не близко. Я могу показать на карте», – предложила немка. Она действительно показала. Направление не очень совпадало с моими желаниями. Получится, что мне придется удалиться от линии фронта на северо-запад, а от своего У-2 я отдаляюсь. В районе Красной Горки находился аэродром подскока, там всегда было топливо, так уверяла немка. После этого она в течение часа объясняла важность документов в портфелях. Там были планы вермахта о контрнаступлениях и переброске войск. Это, конечно, все потеряет смысл, как только немцы поймут, что документы пропали. Но, тем не менее, для себя я принял решение. А еще решил попробовать завербовать фрау. Убивать ее точно не хотелось. Красивая чертовка. А я к женщинам неравнодушен. Даже сейчас, в теле девушки. Между делом осмотрел чемодан в машине. Там оказались вещи немецкой фрау. Белье, чулки, туфли и прочее, что может женщине пригодиться. Для себя решил, чемодан отожму однозначно. Ну а что? Там совершенно нормальные вещи. А немку, пожалуй, отпущу, но тогда, когда будет возможность свалить отсюда на нашей этажерке. Предложение такое. Ты мне пишешь обязательства по сотрудничеству с НКВД. Не дергаешься, пока я раздобуду топливо для самолета. Потом отпущу тебя. Даже документы верну, но только твои. Как будешь объяснять своим, это твоя проблема. Скажешь, что на вас напали партизаны, а тебе удалось бежать. Но ты должна понимать, что к тебе явятся люди из нашей разведки. Тебе надо, чтобы я работала на вашу разведку? После нескольких минут молчания произнесла немка. Войну вы проиграете, можешь не сомневаться. Уже сейчас видно, что вермахт сдает свои позиции. Не пройдет и 2 лет, как советские солдаты окажутся в Берлине. А ваш фюрер застрелится. Так что самое время позаботиться о своем будущем. Ты из богатой семьи, вот и подумай о том, что тебе более интересно. Могила на русской земле или хорошая жизнь, например, в Америке. Говоришь, будто ты пророк и знаешь будущее. Она мне особо не верила. Слышала о русской летчице по прозвищу Ведьма? При этом вопросе немка вздрогнула и смотрела на меня долгим и внимательным взглядом. «Сейчас я поняла, кого ты мне напоминаешь. Есть описание и портрет твоего лица в СД и в СС. Но, насколько я знаю, ведьма пропала вместе с командиром дивизии, который ее вез в Берлин. Следов аварии самолета не нашли. Есть предположение, что самолет был захвачен большевиками или сбит». «Совершенно верно. Я и есть та ведьма. А ваш генерал давно у нашей контрразведки. Потому... то, что я тебе говорю, случится обязательно. В общем, мы договорились. Фрау Краузе написала обязательство сотрудничества с советской разведкой. Пусть наши сами с ней разбираются. Настоял на том, чтобы она указала, что ее завербовала ведьма. От такой бумаженции ее запросто к стенке поставить могут почитатели Адика Гитлера. Кроме этого, она назвала целый список агентов, работающих на немецкую разведку. Проверить правдивость ее слов я не мог, но нужно играть теми картами, что получил при раздаче. Я переоделся в одежду немки, ей отдал свой комбинезон и вернул ее белье. Сам взял чистое нижнее белье из чемодана, как и предполагал, по комплекции мы с ней одинаковые, даже размер ноги совпал. Вот только сиськи у нее больше. Но это не беда, подложил в лифчик тряпок. Немку связал и пристроил ей кляп, но чтобы не задохнулась. Сам сел за руль и покатил в сторону предполагаемого аэродрома. Как только осталось до немецкого аэродрома подскока километров 5, я остановился. Что делать с фрау? Можно связать и привязать к дереву? А если ее найдут, пока я занимаюсь вопросами снабжения? Логично ее отпустить, такой агент нашей разведки точно не помешает. Звание у фрау Краузе – штурмбанфюрер СС, но служит в СД. Как сказала сама фрау, это почти одно и то же. Но я не разбираюсь, так что оставим все как есть. Через полчаса я принял решение. Связал фрау, заткнул ей рот и упаковал в багажник авто. На аэродром въехал без осложнений. Оно и понятно, кто рискнет обыскивать машину с офицером СД. Дураков у армейских офицеров нет, тем более в Люфтваффе. Но на аэродроме меня ожидало разочарование. Бензин был, но как его доставить к У-2? Не скажешь ведь, что мне надо заправить самолет русского производства. Могут понять неправильно. Тем более, я уже разыграл сцену нападения партизан. Спутников убили, а мне удалось сбежать. На вопрос, кто мои спутники, ответил правдиво. Штандартенфюрер СС Рудольф Зейдлиц, его адъютант и водитель. Как я понял со слов фрау, Зейдлиц – шеф самой Краузе, ну и любовник по совместительству. Как они оказались на лесной дороге, Моника так и не сказала ничего внятного. Поэтому и я промолчал на аэродроме. В общем, у меня возникли затруднения. Пока меня угощали кофе, я лихорадочно думал, пытаясь найти выход. Здесь, на аэродроме, я узнал об активном наступлении Красной Армии. Это могло значить, что фронт сдвинулся. А в связи с этим, вполне возможно, перебазировался наш полк. Мое внимание привлек на стоянке аэродрома Мессершмитт. Я показал на истребитель офицеру обслуги и спросил, чей самолет. «Летчика ранили в бою, он приземлился на наш аэродром. Самого летчика отправили в госпиталь. Самолет починили, его должны забрать, только не знаю когда», — ответил сопровождающий меня Гауптман. «Отлично. Немедленно заправьте полный бак. Я полечу в Киев. Мне срочно надо доставить все документы и сообщить рейхсфюреру о невосполнимой потере». И я похлопал по портфелю, что держал в руках. Капитан удивился, но требования мои начали выполнять незамедлительно. Меня даже любезно проводили к самолету и дали парашют. Когда двигатель самолета разогрелся, и я сидел в кабине, разбираясь с приборами, мой запас везения на этот день кончился. Фрау Моника Краузе решила начать стучать в багажнике, ну или еще что-то там делала. А может, просто нашелся любопытный немец? Машину-то я им оставлял. В общем, что-то там произошло, и к стоянке самолета бежали немцы и кричали капитану, чтобы он меня задержал. Эх, жалко Гауптмана. Так нежно с ним прощались. Кофеем меня угощал. Пришлось стрелять. Капитан упал, а я начал разгон по взлетной полосе. Немцы стреляли, но только из винтовок. Почему не догадались пальнуть из зенитки? Не знаю. Наверное, еще не время мне умирать. Взлетел быстро, а через 5 минут я держал курс на восток.